Выход только с Богом. Письмо в редакцию. Здравствуйте. Меня зовут Наташа. В этом году мне исполнилось 34 года, а моему мужу Валере 42. Встретились мы, когда мне было 18, а ему 25. Но наши пути разошлись. Он уже был женат, а я вышла за другого. У меня родилась дочь Настя. Когда ей исполнился год, мой первый муж сел в тюрьму, и мы расстались. Уже в то время я начала пробовать наркотики во всех видах. Сначала травка, потом эфедрин и мак. С каждым годом зависимость была все больше. Ребенок жил с бабушкой, а я скиталась по друзьям, по притонам. Пыталась создавать семью, но наркотик разрушал всякие отношения. Пыталась работать, все так же рушилось. За это время Валера успел 2 раза жениться и 3 раза отсидеть в тюрьме. И вот в 1997 году он снова приехал в Мариуполь и стал заходить ко мне домой. Искал причин для встреч и приглашал меня к себе в гости. Мы жили на одной улице. В то время я уже устала от всего и жила тихо дома. Однажды он зашел за мной, и мы с подругой пошли к нему. Мы просидели всю ночь. Утром Валера предложил мне остаться жить с ним в его доме. Я согласилась. Мои чувства были где-то глубоко. Меня просто устраивали условия, хороший дом. У него есть работа и доза каждый день. Сначала мы пытались строить жизнь без наркотиков. Он запрещал друзьям приходить, но сам не оставлял наркотики. Мы начали жить пустой, замкнутой по кругу жизнью. Воровство, минутная эйфория, долгие часы депрессии, водка и драки. Прошел год. Валера начал терять координацию от наркотиков. В это время я забеременела. Он стал оформлять инвалидность, а на меня начали давить, чтобы я сделала аборт. Я, конечно, понимала, что не смогу воспитать ребенка, даже выносить его, потому что всю беременность прокололась. Но внутри была какая-то вера, что мы так жить не будем, что-то должно измениться. Мы узнали, что где-то на соседней улице есть реабилитационный центр, и мы туда обязательно пойдем. Я родила. Сын был в тяжелом состоянии. Его положили в детское отделение. Думали, что мы от него отказались. Валера все время ходил его проведывать со своей матерью. Мы назвали его Максим. Через 3 недели мы пришли и забрали его. Врач говорил, что он очень в тяжелом состоянии, и если у него еще и ВИЧ, то это конец. К нашему ужасу, к нам домой приехали врачи со СПИД-центра и сообщили, что у меня во время родов обнаружили ВИЧ, а это значит, что и у Валеры, и у сына тоже ВИЧ. Это был тяжелейший удар. Казалось, зачем жить? Прошло 2,5 года. На наркотики уходила пенсия, вещи, стройматериалы, а кормила нас Валерина мать. Инвалид с сахарным диабетом, она работала уборщицей, чтобы было что дать сыну на наркотик. Жизнь катилась под откос. Мы опускались все ниже и ниже. Но внутри у меня что-то протестовала. Я не хочу так жить, а по-другому не умею. Где выход? У нас был Новый Завет. Перед тем, как куда-нибудь идти, Валера трижды читал молитву «Отче наш», крестился и уходил, веря, что Бог нам помогает. И вот нас стали посещать верующие люди и сказали, что есть другая жизнь, что Бог может помочь и наркоманам. Есть ребята, которые полностью оставили наркотики и уже несколько лет не колются. Пастор Глушков настаивал, чтобы мы пришли и увидели все своими глазами. Мы пошли как на смотрины. Я все расспрашивала и не верила, что ребята не колются. Слишком они были свободны и счастливы. Так мы потеряли еще полгода. Но Господь нас не оставил. Верующие продолжали молиться. Нас окружили такие обстоятельства, что выход можно было найти только с Богом, только в церкви и репцентре. Мы пришли и покаялись. К прошлой жизни не хотелось возвращаться, и мы поехали в репцентр. Нас разделили по разным селам, виделись мы редко. Наша жизнь начала преображаться. Мы восстановили документы и поженились. Свадьба была в моем реабилитационном центре в селе Червоное, а жить и служить мы поехали в село Демьяновское, где Валера проходил реабилитацию. У нашего 3-летнего сына не обнаружен ВИЧ. Мой муж так и не ходит, но это ему не мешает сегодня быть диаконом в церкви, а я несу служение среди сестер в реабилитационном центре среди наркозависимых. Мы теперь помогаем получить свободу людям, которых Господь приводит в репцентр, тем, кто желает изменить свою жизнь. Мы очень дружим с нашим пастором Алексеем. У нас очень много новых верных друзей, которых помог приобрести Иисус, и мы каждый день благодарим Его. У нас еще родилась дочь Виктория, и еще мы взяли к себе домой нашу подопечную Кобзарь Наталью, которой сейчас 17 лет. Вернулась моя дочь Анастасия, ей уже 14 лет. Еще из реабилитационного центра к нам пришла Татьяна, которой 23 года. Нас сегодня 7 человек. Мы живем одной семьей, помогаем друг другу. Конечно, у нас много трудностей, но и много счастья. Спасибо тебе, Иисус. Я люблю тебя. Аминь.